Глава 12. Пламя изящным алым лепестком выросло из середины ладони и заколыхалось под несуществующим ветром. Несколько секунд оно раскачивалось из стороны в сторону, как бы раздумывая, стоит ли расти. А потом вдруг стрельнуло вверх сразу на полметра и тут же растаяло. Кира в изнеможении опустилась с кресла и прикрыла глаза. Материализация пока давалась ей с большим трудом. «Очень хорошо, Кирочка», — подбодрил изможденную ученицу Атанкей. «Еще немного, и ты догонишь свою шуструю дочурку. Тем более, что Кристина совсем перестала стараться. Тарс постоянно жалуется, что она потеряла интерес к учебе». «У Тиночки сейчас непростой период жизни», — Кира тут же бросилась на защиту лентяйки. «Мы недавно окончательно переехали в Алат, а там обстановка напряженная. Приходится вести себя очень осторожно. Малышке сложно сразу привыкнуть к новым людям и, главное, к новым порядкам. В мире дачи у нее была полная свобода – ходить куда угодно. А в Алатии можно наслаждаться солнышком только под защитой энергетического купола». «Странно». А Танкей задумчиво пожевал губами, словно пробовал на вкус Кирины слова. «А Тарс считает, что девочка, наоборот, чем-то так сильно увлечена, что ей стало не до учебы». «Ну да ладно. Если все дело в солнечных ваннах, то я посоветую коллеге время от времени устраивать своей ученице каникулу в гостях у Антона и Алисы». «Я и сама могла бы догадаться», — посетовала Кира. «Спасибо за подсказку». «Всегда пожалуйста», — учитель хитро подмигнул ученице. «Кстати, тебе, моя милая, тоже не помешал бы отдых. Я, конечно, рад, что ты вернулась к занятиям, но нельзя же так перенапрягаться». «Эта чертова материализация выпивает все мои силы досуха». Лицо Киры тут же приобрело обиженное выражение. «Может быть, мне стоит поделать какие-нибудь практики для накачки энергии?» «Сил у тебя достаточно», — спокойно возразила Танкей. «Просто ты их расходуешь нерационально. Не пытайся форсировать появление визуального эффекта своей практики. Лучше сфокусируйся на создании и удержании образа. Магия — это вовсе не спринтерский забег». «Дай своим ментальным построениям время для полноценного формирования и энергетической накачки». «Боюсь, тогда мне понадобится столько времени, что ты устанешь ждать, учитель». Кира тоскливо вздохнула и посмотрела на Танкея такими жалобными глазами, будто того и глядит, заплачет от бессилия. «Разве никто тебе раньше не говорил, что любимым занятием всех учителей является как раз ожидание?» Тот весело рассмеялся и потрепал свою ученицу по опущенной в порыве самобичевания голове. «Нет ничего более захватывающего, чем уловить тот момент, когда старание ученика превращается в мастерство. Так что ты напрасно рвешь жилы, пытаясь впечатлить меня своими успехами. Я знаю, что время еще не пришло». «А как понять, что я рву жилы?» Кира перестала жаловаться и вернулась к прагматичному обсуждению. «В процессе практики я не замечаю, что происходит. Только после понимаю, что опять принапряглась». «Вот тебе подсказка». Глаза Атанкея азартно заблестели. «Материализация должна напоминать не бег с препятствиями, а вальяжную прогулку по парку и доставлять тебе такое же удовольствие, как прогулка. Ты вроде бы движешься вперед, но при этом не выматываешься, а наоборот, как бы набираешься сил». «Вот так всегда», — обиженно пробурчала Кира. «Хочешь как лучше, а получается полный облом». «Не расстраивайся, Кирочка». Атанкей сочувственно улыбнулся. «Ты не единственная, кто попал в ловушку собственного перфекционизма. Мне постоянно приходится сталкиваться с излишним энтузиазмом учеников, который только мешает им полноценно освоить те или иные техники. Удивительно, но у твоей дочурки этот недостаток совершенно отсутствует, словно она и не заинтересована в том, чтобы стать творцом реальности». «Она просто еще слишком маленькая». Кира опять не удержалась от того, чтобы броситься оправдывать дочь. «Возможно, ты права», — легко согласился Танкей. «Обычно способности просыпаются у людей гораздо позже, вот как у тебя. Детей в школе единицы, и им приходится несладко в конкуренции со взрослыми. Правда, чаще всего малолетние волшебники впадают в другую крайность и погружается в практике с головой, оставаясь без нормального детства». «Я не знаю, что тебе посоветовать, Кирочка. Это решение тебе придется принять самой. Я обязательно поговорю с дочкой. Кира покладисто кивнула. А потом уж приму решение. Думаю, мы сумеем найти компромисс между занятиями и отдыхом. Откладывать этот разговор в долгий ящик беспокойная мамочка не стала и сразу после занятий отправилась вместе с малолетней двоечницей в мир дачи. Сим хитрым ходом Кира намеревалась убить даже не двух, а сразу трех зайцев. Во-первых, расслабленная обстановка этого мирного уголка сама по себе располагала к откровенности, а в купе с душеспасительными приемчиками беспардонного гнома вообще работала не хуже сыворотки правды. Во-вторых, им с Тиночкой действительно требовался отдых. А в-третьих, была еще одна причина для визита, наличие которой Кира вроде бы интуитивно осознавала, но пока не могла сформулировать даже самой себе. Как только мама с дочкой оказались на фирменной одуванчиковой лужайке мира дачи, волк тихо материализовался рядом и тут же полез обниматься. На шум веселой возни из дома выбежала Алиса и сходу присоединилась к обнимашкам. В общем, очень быстро на лужайке образовалась натуральная куча мала из трех прекрасных дам и одного не слишком обходительного волка. Хорошо еще, что Антон с гномом отсутствовали, иначе творцу пришлось бы восстанавливать порушенные зеленые насаждения, а так обошлось только несколькими десятками пометок одуванчиков. До вечера было еще далеко, и нужно было скоротать несколько часов до запланированной Кирой психоаналитического сеанса у самовара. Поэтому веселая компания отправилась купаться на озеро. Всю дорогу до лесного водоема соскучившаяся по общению с детьми Алиса щебетала, что твоя канарейка, засыпая Тиночку вопросами о ее жизни в Алате. А предоставленная самой себе Кира погрузилась. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Погрузилась в глубокие раздумья. Ей отчего-то казалось, что ответ на пока невысказанный вопрос, как жить дальше, находится именно здесь, в этом уютном и спокойном мирке. Только никак не дается в руки, прячась за идеально распланированными ландшафтами, дурманящими ароматами леса и ненавязчивым щебетанием его пернатых обитателей. Наверное, мне нужно совершить какой-нибудь безумный поступок, чтобы заставить этот хитрый и скрытный мирок поделиться своей тайной, мысленно предположила Кира. Она заозиралась в поисках объекта приложения своей буйной фантазии, но так и не обнаружила ничего подходящего. Интересно, а почему мир дачи никогда не вызывал у меня ностальгии? Ее менее брутальная половинка тут же вступила в дискуссию. Уж если и существует в мире что-то идеальное в плане семейного очага, так это как раз дача вкупе с ее странными обитателями. Одни только вечерние посиделки у самовара с гномом чего стоят. А уж эта бытовая магия, которая избавляет местных жителей от необходимости заботиться о хлебе насущном и о поддержании порядка. Но я почему-то тоскую именно по своей прежней квартире, в которой теперь живет Светлана. Лесная тропинка, ведущая к озеру, оказалась явно короче, чем требовалось Кире для углубленного самоанализа. Вскоре деревья расступились, предоставляя восторженным зрителям замечательную возможность полюбоваться на сверкающую под солнцем водную гладь. Вполне ожидаемо озеро было оснащено небольшим песчаным пляжиком с удобным спуском к воде. Как говорится, все для удобства пользователей. Алиса с Тиночкой тут же скинули одежду и принялись плескаться на мелководье. Кира знала, что раньше глубина начиналась сразу у берега, но когда ее детки сделались постоянными жителями дачи, Антон переделал озеро с таким расчетом, чтобы обеспечить безопасность малышам. «Интересно, а в середине озера по-прежнему глубокое?» – отстраненно прикинула Кира, расстегивая платье. В этот момент ей ни с того ни с сего пришла в голову мысль, что ответ, который она тщетно искала, скитаясь по альтернативным реальностям, возможно, находится именно там, на озерном дне. Если занырнуть поглубже, то, возможно, все ментальные барьеры, которые препятствуют осознанию правды, просто растворятся под давлением водной массы. Идея была, конечно, бредовой, но недаром же Киру так и тянуло совершить что-то безумное. Вообще-то купание в теплой озерной водичке можно было обозвать безумием лишь от отчаяния из-за неимением лучшего объекта. Но Кире было не до капризов. Ей уже до чертиков надоело вариться в собственных фрустрациях. Решительная искательница правды быстренько скинула одежду и бросилась в воду с отчаянием берсека. Ожидания ее не обманули. Уже через десяток метров дно исчезло, и вода приобрела глубокий изумрудный цвет. На всякий случай Кира отплыла от берега еще метров на 100 и нырнула. Вопреки ее представлениям о целебных свойствах давления воды на умственную деятельность некоторых непутевых аналитиков, никаких сакраментальных секретов погружения в пучину не открыла. На глубине оказалось темно и неуютно, а ощущение, что у озера вдруг исчезло дно, подкатило к горлу отчаянной ныряльщицы инстинктивной паникой и непреодолимым желанием повернуть назад. Наверное, стоило послушаться доводов здравого рассудка. Но Кира отчего-то была уверена, что отступать нельзя ни в коем случае, потому что именно там, в темноте, прячется ответ, без которого не видать ей счастья. Дно все-таки объявилось и прибольно долбануло упрямицу по лбу, да так сильно, что искры из глаз посыпались. Кира обиженно пнула ударивший ее камень и вынырнула на поверхность. Увы, эксперимент с погружением в озерные пучины показал полную несостоятельность ее надежд. А единственным результатом ее так называемого безумства оказалась шишка на лбу. Впрочем, как вскоре выяснилось, с выводами Кира все-таки поторопилась. Стоило солнечным лучам коснуться ее мокрой макушки, как искательницу истины обуяла уверенность в том, что нужный ответ уже созрел в ее голове, и нужно только сосредоточиться, чтобы неясная пока мысль сама всплыла на поверхность из подсознания. К сожалению, сосредоточиться Кире не дали, потому что с берега раздались призывные крики менее отчаянных купальщиц, а вдобавок еще жалобное поскуливание волка, у которого безрассудное поведение гостьи вызвало настоящую панику. Пришлось отложить анализ проведенного эксперимента и вернуться к обществу. Время до вечернего чаепития пролетело незаметно. Хотя Кира вроде бы ничего и не делала. Немного погуляла, немного полюбовалась закатом, полакомилась лесной малиной, устроила Тиночке спонтанную лекцию по плетению венков из ромашек. Да вот, пожалуй, и все. Накрывать стол ей не доверили, поскольку это занятие считалось прерогативой исключительно гнома. Когда начало темнеть и птичье пение сменилось стрекотанием кузнечиков, все жители мира дачи и их гости расположились на веранде для традиционного вечернего застолья. Как обычно, аппетитно тянуло дымком от самовара, который гном топил по старинке еловыми шишками. Стол ломился от всевозможных закусок, а в центре красовалось большое расписное блюдо с ватрушками. Наверное, окажись Кира в этом лубочном раю впервые, то растаяла бы, как масло на сковородке от расслабленной обстановки и благожелательного настроя хозяев. Но, во-первых, за 2 с лишним года она уже успела привыкнуть к местным порядкам, а во-вторых, она вовсе не для того притащила сюда дочь, чтобы просто наслаждаться покоем теплого вечера. У Киры имелась четкая программа по выявлению причин неуспеваемости юной волшебницы. И для реализации этой программы ей требовалась помощь гнома. Едва утолив первый голод, она ловко перевела разговор на интересовавший ее предмет в надежде, что самопальный психоаналитик в смешном колпачке с радостью ухватится за возможность заняться своим любимым делом. Увы, тут Киру ждал конкретный облом. Нахальный гном словно специально игнорировал ее пасы и постоянно уходил от темы. Впрочем, это никак не помешало упорной дознавательнице раскрутить свою любимую дочурку на откровение относительно ее учебы в школе. Вопреки ожиданиям, ничего интересного она не узнала. Да, девочка действительно начала терять интерес к занятиям, потому что устала. Да и уровень сложности значительно повысился. В общем, никакого криминала не обнаружилось. Обычные эмоциональные качели. Кира прекратила свой допрос, и окончание посиделок прошло в более нейтральном русле. После ужина они с Алисой уединились на диванчике, чтобы поболтать о жизни Киры в Алате. Атмосфера была самая, что ни на есть, благостная. Мягкий свет лампы словно образовывал защитную сферу вокруг веранды, за пределами которой властвовала ночь с ее загадочными звуками и серебристым лунным мерцанием. Чернеющие на фоне ночного неба ажурные кроны деревьев были настолько идеальной формы, что даже казались декорацией. В мире дачи вообще все было слишком идеально, и даже сама мысль о том, чтобы что-то изменить, казалась здесь кощунством. «Алиса, а тебе никогда не бывает тут скучно?» — задумчиво спросила Кира, невольно сравнивая этот застывший шедевр ландшафтного дизайна с дикой природой Алацкой долины. «Скучно?» Хозяйка дачи посмотрела на свою подругу с недоумением. «Ты имеешь в виду этот мир?» «Если честно, мне безразлично, где жить, лишь бы рядом с Тошей. Рядом с ним мне никогда не бывает скучно». В этот момент мысль, которую породил непредвиденный удар по лбу, наконец материализовалась в сознании Киры. Словно сомнамбула, она поднялась на ноги и побрела в ночь, не разбирая дороги. Остановилась ошарашенная полученным ответом искательница только на краю обрыва, с которого Антон по утрам любовался рассветом. Внизу мягко шуршали волны, но разглядеть их было невозможно, поскольку луна спряталась за тучей. В мире дачи даже эта черная клякса выглядела как дизайнерская аппликация со светящейся оборочкой. И Кира, недовольно хмыкнув, отвернулась от живописной картины ночного моря. Сейчас, как никогда раньше, она чувствовала себя той обломавшейся со своими ожиданиями девочкой из анекдота «Замочной скважины вместо пупка». Оказывается, все Кирины попытки вернуть свою прошлую жизнь были обречены на провал с самого начала, потому что ей требовался вовсе не внешний антураж покоя и счастья, а тот человек, благодаря которому она и чувствовала себя счастливой. Кире точно так же, как Алисе, было без разницы, где жить, лишь бы был рядом Семен. С ним она была бы счастлива даже в подземном бункере без свежего воздуха и солнечного света. Увы, заменить сей катализатор счастья было невозможно ни страстным романом с другим мужчиной, ни творческой работой, ни идеальной семьей, ни двумя любимыми малышами. Даже копии Семена из альтернативных реальностей казались всего лишь жалкими симулякрами. Наверное, только жгучая обида на мужа, разрушившего своим уходом ее жизнь, заставила Киру поверить в то, что она сможет построить новую жизнь без обидчика и снова стать счастливой. Какая фатальная ошибка! В этом мире тупо не существовало такого места, где она смогла бы обрести свое счастье просто потому, что ее настоящим миром как раз и был Семен. Сейчас Кира готова была простить ему все, что угодно. Его службу ненавистному ордену, жестокое расставание, измену и даже покушение на собственную жизнь, лишь бы он был рядом. И неважно, какую роль уготовила бы для нее игра в реальность, Кира все равно была бы счастлива, если бы в эту игру они играли вместе с Семеном. Но для него игра закончилась, а потому и Кире бессмысленно было метаться в поисках счастья, которого попросту больше нет и никогда не будет. «А дочурка-то у тебя вся в маму», — раздался над ухом Киры скрипучий голос гнома. «Такая же врушка». «Почему врушка?» — от неожиданности женщина вздрогнула. «Так чего ж тут непонятного?» Гном ловко пристроился рядом с Кирой и беззастенчиво похлопал ее по голой коленке. «Ты ж, красавица, не в гости сюда явилась. Тебе детектор вранья понадобился. Ну так слушай, чего тебе тут детектор доложит? У Кристинки твоей тайна завелась. От тебя тайна, между прочим». «Только от меня?» От такого заявления Кира даже растерялась. «Охотник своего попытай», — рассудительно посоветовал гном. «Уж не с ним ли та тайна связана? Чую, что водят эти двое тебя за нос». «Спасибо за наводку». Кира смущенно потупилась, поскольку прозрачные намеки самопального психоаналитика на какие-то шуры-муры между дочерью и отчимом показались ей смешными. «А по что мне твое спасибо?» — фыркнул гном. «Выкладывай, что у тебя, бедолаги, стряслось? А вот с чего я присоветую». Кира поначалу интуитивно решила пойти в отказ, Однако она слишком долго прожила бок о бок с гномом, чтобы еще питать какие-то иллюзии насчет того, что удастся его обдурить. «Понимаешь, моя жизнь без него потеряла смысл». Она словно отвечала своим мыслям. Но Антоша каким-то мистическим образом просек, что речь шла вовсе не о Кирином, нынешнем муже. «Ты же не о Рисе своем сейчас печалишься», — проницательно заметил гном. «Тогда, выходит, это ты по Кристинкиному папульке сохнешь. Больше вроде бы не по кому. А чего ж не помиритесь? Гордость не позволяет». «К черту гордость!» Глаза Киры загорелись праведным гневом. «Его смерть не позволяет». «Эхе-хе-хе-хе», — запричитал гном. «И давно-то бывшего мужа схоронила». «Мне даже этого сделать не дали». Кира судорожно вздохнула, и слезы заструились по ее щекам. «Вот чего я тебе скажу, страдальца ты моя». Голос гнома наполнился теплотой. «Коль ты мертвым своего мужика не видала, так почитай его живехеньким. Поверь старику, сразу полегчает». «Глупости». Кира возмущенно встряхнулась. «Как мне этот дурацкий самогипноз поможет?» «Словами-то не кидайся». Обиженный гном сразу пошел в атаку. «Просто сделай, как тебе советуют. Потом благодарить станешь». В этот момент Кира восприняла сей бесплатный и бесполезный совет в штыки. Но по возвращении в Алат заметила, что все чаще думает о Семене, как о живом. Ей даже начало мерещиться, что он находится где-то рядом. Она постоянно ловила себя на том, что прислушивается, пытаясь уловить его голос то в шелесте листьев, то в шуме климатической установки. Пару раз Кире даже показалось, что она различает смутные контуры знакомой фигуры на фоне лесных зарослей. Похоже, гномий совет был отнюдь не пустой болтовней словоохотливого собеседника. Скорее всего, это натурально было ментальное зомбирование, проведенное опытным психологом. Впрочем, Киру нисколько не задело коварство Антоши, потому что ей действительно полегчало.